слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У шпіталі прааперавалі палітвязня Дмітра Бандарэнку. У Нацбанку не пацвярджаюць, што рыхтуюцца абмежаванні пры куплі валюты ў абменных пунктах. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» мяняюць фармат маўклівай серады. Пра гэта ды іншая цягма бліжэйшых паўгадзіны. Палітвязень Дмітрий Бандарэнка знаходзіцца ў менскім шпіталі нумар 5 пасля аперацыі на хрыбетніку. Паводле лекару, аперацыя прайшла паспяхова. Нагадаю, што палітвязню, якого асудзілі да 2 гадоў калоніі і ў якога ў турме абвастрылася хвароба пазваночніка, прапанавалі свайго роду ультыматум: ці ён кладзецца на стол хірурга, ці адпраўляецца ў калонію. Пра тое, як прайшла аперацыя, таксама пра навіны іншых палітвязняў, Галіна Абакунчык. Палітвязню Дмітру Бандарэнку праведзена аперацыя на хрыбетніку. Учора яго змясцілі ў шпіталь, а потым вярнулі ў СІЗА на вуліцу Валадарскага. Аднак у той жа дзень ізноў перавялі ў хірургічнае аддзяленне 5-га менскага шпіталю, дзе сёння і прааперавалі, паведаміла Свабодзе Вольга, жонка Дмітрыя Бандарэнкі. Як паведаміла Вольга Бандарэнка, Дмітрий знаходзіцца ў звычайнай палаце на 3 месцы, але пад аховай. Супрацоўнікі спецслужбаў знаходзяцца ў палаце непасрэдна, а таксама на калідоры. Усяго іх 3. Жонка палітвязня таксама кажа, што зараз будзе змагацца за тое, каб Дмітрий атрымаў неабходную рэабілітацыю, якая ў звыклых умовах складае не менш за 10 дзён. А Евгенія Вус, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Дмітрия Вуса, паведаміла, што ад яе не перадалі мужу медычную пасылку. Пра гэта ён паведаміў падчас учорашняй сустрэчы, кажа Евгенія Вус. Вчора встречала з Дмітрием Ивановичем. Выглядзе это дождь, жара, во-первых, во-вторых, перевели в другую камеру, очень маленькую, на 4 человек рассчитанной 5. Очень душно, давление поднимается, самочувствие не важное, врачи там, по сути, не занимаются, и толком никто не лечит, не смотрит. Бумаги по поводу прошения, помилования, сразу сказал, что ни за какие поощрения, ничего не будет, потому что получил же он срок, ни за что. Евгенія Ус паведаміла, што ў калоні ў Магілёве Дмітрыя перавядуць у бліжэйшую пятніцу. Наймалодшы сярод палітвязняў, 19-гадовы Сергей Казакоў, чакае выхаду з карантыну ў бабруйскай турме. Маці Ганна Казакова спрабуе атрымаць дазвол на сустрэчу з сынам пасля безвыніковага перагляду касацыйнай скаргі. А пакуль навіны пра сына даведваецца ад сваякоў іншых палітвязняў, гаворыць Ганна Казакова. Потому что уже после их звонка я позвонила адвокату, все же передачи, там кто что куда отправляет, кого когда переводят. Это очень большое дело, что мы общаемся, и я очень рада. 21 липеня повинным был выйти с карцеру, у яким опынулся 4-й раз еще один политвязин Микита Лихавит. Ягоная мати Алена разом с адвокатом мела намер наведать сына. Аднак цяпер за ўдзел у маклівай акцыі пратэсту «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Алена Ліхавіт адбывае 10-суткавае зняволенне. У абарону Дмітра Бандарэнкі выступіла амбасада Польшчы, якая старшынуе ў еўразвязе. Амбасада запатрабавала ад уладаў Беларусі забяспечыць неабходнае лекаванне, медычны агляд і належную рэабілітацыю асуджанаму палітыку. Кіраўнік Еўрапарламенту Ежы Бузык заклікаў афіцыйны Менск неадкладна вызваліць Бандарэнку і іншых палітвязняў. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» прапануюць 27 ліпеня кардынальна змяніць фармат маўклівай серады. Замест плошчы прапануецца збірацца на цэнтральных рынках гарадоў а 13 гадзіне у Менску на Камароўцы. Паўгадзіны моўчкі пастаяць, у мэтах бяспекі ўладкі не пляскаць. Ці патрэбныя частыя змены фармату, ці ўдалыя абіраюцца формы маўклівага пратэсту, разважаюць эксперты і грамадскія актывісты, з якімі гутарыла Інна Студзінская. Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімир Някляеў хадзіў на ўсе ранейшыя акцыі, але заўважае, што сцэнар не прадуманы. Палітолог Владзімир Маскевіч лічыць, што акцыі ў тых фарматах, у якіх яны праводзіліся, вычарпалі сябе. Кожная ідэя добрая, калі яна свежая і арыгінальная. Яна вычэрпваецца праз некалькі актаў, акцыяў. Потым губляецца адчуванне арыгінальнасці, расти, губляется захопление, и потиху новая речь сходит на нет. Это просто тычется природы таких акций, вот и все. Потом, когда губляется вот эта новизна, оригинальность, а вот сами удельники, и те, кто першапочатково захоплялся, бачат, как бы, мыть безвыниковость этого, отсутность протягу некого становчего, и мотивация так само сходит до нуля. Одна из лидеров зарегистрованного у Чехии молодого фронта Наста Палажанка каже, что она позитивно ставится до того, что у Беларуси створается громадянская супольность, что на чале протеста у нее лидеры политичных партий и громадские активисты, а команда молодых людей. А Лена, ее думку, организаторы повинны нести отказность и за расчарование людей. Форматы треба менять, сосеркаться треба радей. Я не прихильно ставлюсь до забороны символики, например, лишь что, когда люди ахвируют собой, идут в жены с неволен 10-15 суток, они не могут себя в этом обмежевывать. При этом политические лидеры и мы, например, молодый фронт, мы приватно, как особы, удельничаем в этом. Но при этом треба быть осторожным и иметь отказность за и расчарование людей. При этом процессом нельзя сдать за гибель без повестки, потому что и люди расшаровываются. Их после вельми складано нано мобилизовать в громадскую политическую деятельность. Максимум варто было бы взрывить перепынок, дать людям отпочнуть и возобновить эту ту же самую осень. Ранее удельниками подобных акций были, как правило, активисты политических организаций, у тым ліку и молодого фронту. А тут у звычайных людей расплющились очи на то, что отбывается в Украине. Именно это у гэтым каштоўнасць таких акций, каже Наста Палажанка. Я переконана, что влада репрессиям, постоянными посадками просто рыет себе могилу, потому что люди, усведомляешь, их сосед, звычайный человек, бизнесовец, студент, на 15 суток, потому что не сгодно с тем, что отбывается в этой Украине. А на форумах группы «Революция про социальную сетку» сотни самых разных меркаванняў. Сярод іх шмат критичных и скептичных. Затым, як будзе праходзіць чарговая акцыя, ініцыяваная рэвалюцыямі праз сацыяльныя сеткі, вы зможаце сачыць заўтра на нашым сайце ў рэжыме онлайн. Наш адрас свабода.орг. А зараз слова нашым слухачам. Правильно, ребята выходят, и если бы силы у меня были, я старик глубокий, я бы тоже вышел бы. И топал бы, хропал и так далее против такой политики. Это ж подумать только, консервовать. Маленькая килька, господи, она повесилась бы в море, если бы она знала, что она будет столько стоить в томате. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефоны Минску 266-39-52. 266-39-52. У обменных пунктах беларускіх банкаў без зменаў, адсутнасць валюты і чэргі. Ва ўрадзе распрацоўваюць дадатковыя захады, каб узмацніць кантроль за валютнымі патокамі на рознічным і біржавым рынках, расказвае Алесь Дашчынскі. У обменных пунктах Мінску валюты няма, а калі з'яўляецца, яе тут жа купляюць грамадзяне, якія стаяць у чарзе. Прадпрымальнік Сергей, які ў першай палове дня стаяў ля абменніка ў гандлёвым цэнтры «Карона», сказаў, што сітуацыя не змянілася. Адзінае, што валюты ў абменніках стала меней, чым раней. Все по-старому, спіскі, очередзі, там порядка там 300 больш чалавек даже, только сталі хуже здаваць. Меньше сталі несці ў абменныя пункты деньги. Получается, трудно купіць нужную суму. Я не могу ее купить с нужной мне суммой. Чтобы ее купить, приходится отстаивать там порядка 3 месяцев, а сейчас даже и больше получается с такими темпами. Як он ставится до магчымых абмежавальных заходов? Мне нужен определенный объем денег для работы, а ограничительные меры меня ограничат в этом. Спадар Віталь, які стаяў у чарзе па валюту ў гандлёвым цэнтры «Мацярык», сказаў, для таго, каб набыць валюту, трэба заняць чаргу. Цяпер у чарзе каля 900 чалавек, а ў дзень праходзят двое. Сколько это? 450 дней, я сейчас записаться. Здесь вот все договоренности в очереди. В этих обменниках по 1000 беру на человека. Раз в полтора года купить 1000 долларов, чтобы отправить ребенка, раз в 3 года отправить его отдыхать, не хватает. Надо отпустить, сделать рыночный курс было давно. И была бы валюта дорогая, но была бы. Спадар Віталь не выключае, што рынкавы курс даляра можа скласці каля 12 тысячаў рублёў. Пакупнікі валюты ля абменнікаў нават не супраць таго, каб даляры і еўра прадавалі па пашпарце, як гэта было напрыканцы 90-х гадоў, калі на пашпарт у дзень не прадавалі больш за 500 даляраў, абы існавала сама магчымасць купіць валюту. Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч заявіў, што цяпер урад і нацыянальны банк прапрацоўваюць ўводзіць меры, якія будуць уведзеныя на рознічным і біржавых рынках з мэтай поўнага кантролю над валютнымі патокамі. Што гэта будуць за меры, пакуль невядома. Аднак у Нацбанку адзначаюць, што такія рашэнні пакуль не прымаюцца, у тым ліку адносна магчымасці продажу валюты па ліміце і па прад'яўленні пашпарту. Тым часам у чэрвені прадстаўнікі бізнес-супольнасці накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта праект праграмы першачарговых крокаў па выхадзе з валютнага крызісу. У якасці аднаго з захадаў дзеля аднаўлення працы наяўнага рынку валюты прапаноўвалася ўвесці разумны дзённы ліміт на продаж валюты ў адным банку на адзін пашпарт грамадзяніна. Паводле фінансавага аналітыка Сергія Чалага, сітуацыя, якая склалася цяпер, задавальняе беларускія ўлады. Пашырыўся спіс банкаў, якія будуць выдаваць валюту на сацыяльныя патрэбы, калі пакупнік прад'явіць пэўныя даведкі. То бок улады самі будуць вырашаць, патрэбна валюта грамадзяніну ці не. Набыць яе зможа толькі той, хто зможа прад'явіць патрэбныя дакументы, адзначае Сергей Чалы. Як паўплываў эканамічны крызіс на ваш летні адпачынак? Адказы жыхароў Магілёву на гэта пытанне вы пачуеце праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У пятым шпіталі Менску прааперавалі палітвязня Зміцера Бандарэнку, у якога ў турме абвастрылася хвароба пазваночніка. Старшынства Еўразвязу запатрабавала ад уладаў Беларусі забяспечыць неабходнае лячэнне, медычны агляд і належную рэабілітацыю асуджанаму палітыку. У Нацбанку не пацвярджаюць чуткі аб верагодным увядзенні нормы па куплі валюты ў абменных пунктах па пашпарце. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» прапануюць 27 ліпеня кардынальна змяніць сцэнар маўклівай серады. На адрас Александра Лукашэнкі прыйшло запрашэнне з Мілану на ўдзел Беларусі ў выставе «Экспо-2015». Партыя БНФ пакінула офіс самастойна без дапамогі міліцыі. А зараз апытанне свабоды. Як паўплываў эканамічны крызіс на ваш летні адпачынак? А вось якія адказы пачуў наш корэспандэнт на вуліцах Магілёву. Ну, вообще, в Крым хотели ехать. Ну, и поедем, конечно, потому что ребенка надо оздоровлять. Но поедем без одни уже, не полностью семьей, чтобы сэкономить. Мы вообще собирались в Италию. Но не получилось в связи с отсутствием валюты и сложностями приобретения. Но заменить можно, но только уже вопрос в уровне, в качестве. У нас валюты просто нету. Ну, на Украину хотел съездить. Думал, сейчас летом денег заработает. Но сейчас же уже гораздо больше надо, чтобы отдохнуть. Вот, ну, как бы не поеду. Тоже надо хотел на Украину поехать. Но сейчас же дорого все. Не сильно получается. И купить валюту негде. Покупайте, как у этих, у скупщиков, так и посадят. У меня только в августе отпуск. Только что, да, проблема с валютой. Проблема одна. Буду покупать срок у валютчиков. Хотел бы ближайшую на Украину. Никак, мы в декретном отпуске. Кризис прошел стороной. Мы все успели. Нема валюты. Собирались с родителями ехать, они там что решали. Там и Крым, и Турцию, но уже никуда не поедем. Плохо, да. В Беларуси очень много красивых мест, где можно хорошо отдохнуть. Даже цены приемлемые. Они никак не кусаются, и отдых достаточно комфортный можно выбрать за не очень дорогую плату. Я отдыхаю в Беларуси, а этим летом пришлось и на дальше отдыхать, потому что зарплату уже подняли спустя 2 месяца после того, как поднялись цены. Ну, так как я одна ращу ребенка, и пришлось сократить расходы. Нет, не хотела никуда не ехать. Можно и у нас в Беларуси отдохнуть. Поплывал, конечно. Цены увеличились, значит, в принципе, денег нет. Валюты нет еще. Ненадолго получится съездить, ты не так хорошо отдохнуть, как бы могла. В Украине самое простое. А в Одессе? Чем замените? Обычным нашим озером, который в Беларуси есть. А пытание на улицах Могилёву. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. У сёлетнім красавіку тэракт са шматлікімі чалавечымі ахвярамі перажыў Менск, у ліпені Осла. Як можа грамадства ў Нарвегіі, Беларусі, любой іншай краіне засцерагчыся ад тэрарыстычных дзеянняў фанатыкаў-адзіночак, людзей з экстрэмінскімі схільнасцямі, вар'ятаў? Ці можна ўбачыць агульныя рысы ў тых тэрактах, якія адбыліся ў Нарвегіі і Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне Валер Каліноўскі папрасіў адказаць беларускіх інтэлектуалаў. Філозаф Алесь Анціпенка перакананы, Каб прадухіліць такія тэракты, як у Осла і Менску, засцерагчыся ад іх паўтарэння, найперш патрэбен дыялог культураў, які павінен стала адбывацца ў любым грамадстве дзеля паразумення, каб можна было развязваць канфліктныя вузлы. На ягоную думку, спробы цяперашніх беларускіх уладаў паставіць грамадства пад татальны кантроль не здолелі засцерагчы краіну ад тэрарыстычных актаў. Тотальный контроль николи ничего не вырастает. Это ведет только до организования свободы, есть индивидуальных, так и свободы выражений массовых настрою, протесту и так далее. Академик Александр Вайтович зазначает, что после терактов у Осло есть певная ясность, чем они были выкликаны и какие были мотивы террориста. Что ж до Менского теракту, дык тут такой ясности по-ранейшему нема. Господар Вайтович меркует, треба, каб само грамадство было ширей заангажованное у заходы по ахове самого себе. Треба, каб и улада супрацовничала с грамадством. Не так, как у нас это робится. У нас ніякого супрацовництва на самой справе нема. То, что робят наши улады, это становление диктатуры и полный контроль над грамадством. Звычайная диктатура, якая была у Гитлера, у Сталина, у Мао, это не той шлях, по якому буде развиваться мир и человечество. У Беларуси проявами террору супраць своих громадян користается влада, каже господар Вайтович. Бачите у Беларуси, что робится ось кожную середу. Выходят, я б сказал, некие бандиты, яким похоже, что все дозволено. Яны індульгенцію атрымалі на ўсё, што яны будуць рабіць. Яны душаць людзей, валяць на землю, душаць іх, кідаюць беспрытомных, як ось у выпадку з тым пенсіянерам каля нацыянальнай бібліятэкі. Ось это тоже, я б сказаў, такі дзяржаўны экстрэмізм і тэрарызм адбываецца, таму што не выконваюцца законы і беззаконе ўтвараецца. Вядомы беларускі блогер Евген Ліпковіч кажа, што абараняць грамадзян ад тэрактаў перш за ўсё функцыя дзяржавы. Мы ж платім за налогі, государство должно нас защищать, у них та одна из функций. У Осло пасля тэракту на знак салідарнасці з ахвярамі на дэманстрацыю выйшлі сотні тысяч чалавек. У Беларусі такое немагчыма, кажа Евген Ліпковіч, бо тут на вуліцах невядомыя ў цывільным хапаюць нават за тое, што людзі маўчаць. Таму беларусы выказваюць свае думкі і спачуванні пераважна ў інтэрнэце. Ад выбуху ў менскім метро 11 красавіка загінулі 15 чалавек, каля 200 пацярпелі. Як паведамлялася, двум грамадзянам Беларусі прад'яўлена абвінавачанне ў тэрарызме. У Нарвегіі праз выбух у сталіцы і страляніну ў моладзевым лагеры паводле папярэдніх дадзеных загінулі 76 чалавек. З падазрэння ў абодвух злачынствах у Нарвегіі затрыманы 32-гадовы Андэрс Брэйвік. У судзе ён патлумачыў, што такім чынам хацеў звярнуць увагу на мусульманскую праблему Еўропы. Пра прычыны і ўрокі тэракту ў Нарвегіі гаворыць пісьменніца Святлана Алексіевіч. З ёй гутарыў Юрый Дракахруст. Я недавно была в Норвегии. Это действительно очень красиво, спокойно. И такая островная психология, там тоже очень чувствуется, что весь ужас, весь кошмар, вот когда люди разговаривают, то всегда проскальзывала мысль, что это все где-то далеко, это не у них. У них это невозможно. Но все-таки все эти микробы, вся эта интеллектуальная или какая-то зараза, она влияет на весь мир. И я, мне так кажется, вот, что свою роль сыграла некая романтизация зла. Вот эти все вампиры, чудовища, вот в современном искусстве у нас как-то изменились отношения со злом. Оно уже не совсем зло. Я думаю, что это небезопасно. Особенно, когда слышишь размышления вот этого норвежского стрелка, это видно, какая каша в человеке в голове. С одной стороны, конечно, скучно, нечем жить, потому что террорист, как мне кажется, сегодня, он двух видов. Терроризм идеи, это вот Чечня, там Израиль, и человек без идеи. Оказалось, что это одинаково опасно. Я думаю, что мы совершенно от этого не застрахованы, и все больше одиночка делает вызов миру. Что-то похожее вот и у нас, ведь, казалось бы, Беларусь тоже совершенно тихая и совершенно провинциальная страна, то же самое произошло. Еще меня такая деталь поразила, что этот норвежский стрелок, он тренировался на компьютере. Вот компьютер, он же, вот эта игра, она как бы, это другая реальность. Ощущение боли, зла, она тоже все эфемерно становится, она тоже все как бы все не всерьез. Но больше всего меня, например, поразило, вот когда на улице Осло и других городов вышли тысячи людей. И вот это я увидела то, что я не могла увидеть у нас в Беларуси или что я не видела в России. Вот это экзистенциальное потрясение, которое было написано на лице каждого человека. Каждый это переживал. Каждый не делегировал вот это потрясение кому-то, как у нас было. Все расхватывали газеты и ожидали, ну какого генерала сегодня снимут. А здесь вот было видно, как работала человеческая душа. Письменница Светлана Алексеевич. У экспертизе свободы передача на тему «Чи есть у Беларуси проявы ксенофобии?». Теракты в Норвегии дают поставу поразважать об ксенофобии в Беларуси. Чи толерантные беларусы, у яких социальных сферах наибольш зауважные проявы недоверу и ненависти? Чи можно казать про ксенофобию у политической сферы? Это пытание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы философ Олеся Антипенко и главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Ведет передачу Валерка Арбалевич. Это передача у нашей сегодняшней программе «Поздней». Грамадская консультативная рада при администрации президента Беларуси повинна перейти до непосредственного диалога помеж уладой и громадянской супольностью. С такой пропановой выступила инициативная группа, у якую вошла частка сябров рады. С протягом темы Владимир Глот. Ранейший статус рады дозволяет ее сябрам только функции экспертов. Яны дают порады в пытаниях экономики и социальной сферы. До ихних пропанов улада може прислуховуватися, а може ігнорувати. Змінити такий порядок пропонує ініціативна група. У її складі старшина Білорусько-Хельсинського комітету Олег Гулак, соціолог Жанна Грищенко, уладальник портала «Тутбай» Юрий Зисер, філозоф В'ячеслав Оргіш, де інші усього десяток осіб. У розмові зі «Свободою» Владимир Нестюк, який так само входить у групу, так прокоментував цю ініціативу. У связи з тими 5 ситуацій склалася внутрі країни, у ставленні до нашої країни на міжнародній арені. Є необхідність зараз білоруську націю зняти на якісь сумісні дії, щоб вирятувати ситуацію. І питання в тому, що повинен бути діалог у громадстві, діалог у державі поміж владами. Уладами, я кажу, в широком смысле этого слова, и громадской супольностью. Коли этого диалога не будет, мы не сможем ни досконалить законодавство, ни сделать некие кроки на шляху эффективных экономических реформ и так далее. Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов так само уваходит в склад инициативной группы. Пытаюсь господара Трусова, те не финансовый кризис стал штуршком до такой инициативы. Конечно, все, что сдается вокруг нас и в свете, и в Украине, и оно, как кажется, не может не уплывать на кожных конкретных людей и организаций особо. Конечно, уплывает. У політолога, професора Європейського гуманітарного університету Володимира Роуди, ставлення до нової ініціативи резко адмовне. Я думаю, що люди, які якби залишаються ініціаторами всіх цих кроків, крыху, ну, больше сумління, коли можно так сказать, потому что на мою думку ни об яких радах не может вести размовы, ни об яких диалогах не может вести размовы, покуль не вызваны политзадоволенные, покуль протягиваются политические репрессии в Беларуси, покуль хапают людей на улицах, просто за то, что они выходят в полный день, молчки стоят и за это терпят. Политолог Владимир Роуда каже, что на его новую думку, так званая Рада Макея не выполнила своих функций и больше разумным было б думать не про ее реформование, а про ее скасование. Сама рада мы добре ведем пленность и эффективность двухкосия и единости. Практично они завалили все пропановы, которые передавали представники той же самой громадянской супольности. Ни закон о выборах не поправлены належным чином, ни там, закон о сроках массовой информации, ни целый шерох иных инициатив, они просто были провалены. Понимаете? Треба тоді починати, напевно, з того, що головою і потрібна ця рада. Вона просто створює таку мікрію відділу громадянської супольності у ніяких політичних процесів. Мяркуе палітолог Владимир Роуда. Пра стварэнне грамадска-кансультатыўнай рады было абвешчана на пачатку 2009 году. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владимир Макей назваў яе унікальнай пляцоўкай для абмену рознымі думкамі. Сильвия Берлюскони запросил Александра Лукашенко у Италию. Про это поведомил сайт Белтелерадиокомпании. Первый секретарь амбассады Италии в Беларуси Рената Куартароне удокладнил информацию про то, что Лукашенко принял запрошение от премьера Италии на удел во всесветной выставе «Экспо-2015» у Миляне. Як ви ведаеце, у 2015 годзе ў Міляне адбудзецца міжнародная выстава Universal World Expo. Паводле правілаў міжнароднай арганізацыі выставаў, у якую ўваходзяць амаль усе краіны чальцы ААН, кіраўнік краіны, якая прымае гэтую выставу, абавязаны разаслаць лісты з запрашэннем усім краінам, якія жадаюць узяць у ёй удзел. Такія лісты ён павінны разаслаць ва ўсе краіны, якія ўваходзяць у арганізацыю. Universal World Expo – гэта бізнес-кірмаш, на якім кожная краіна прэзентуе свае дасягненні. Напрыклад, калі Італія брала ўдзел у такой выставе ў Аўстраліі, там дэманстравалася прадукцыя Феррари, Армані, Дольча і Габана, італьянскае віно, дасягненні нашай вытворчасці. Таму запрашэнне было не для асобы, запрашэнне было на адрас асобы. Каб запрасіць краіну, трэба звярнуцца да яе кіраўніка. Прэзідэнт Лукашэнка атрымаў такое запрашэнне такім самым чынам, як, напрыклад, прэзідэнт Абама. Пасля падзеяў 19 снежня 2010 году ўезд Александру Лукашэнку на тэрыторыю еўразвязу забаронены. Таму мы спыталіся ў спадара Куартароны, ці зможа Лукашэнка прыехаць у Італію, калі захоча асабіста ўзяць удзел у выставе. Мы размаўляем пра 2015 год, таму я не магу сказаць, ці застануцца праз 4 гады ў сіле гэтае абмежаванне на ўезд. Але, шчыра кажучы, хоць я і не маю шматгадовага досведу, я дагэтуль ніколі не бачыў, каб кіраўнік дзяржавы адкрываў працу павільёна сваёй краіны. Гэта хутчэй для міністра эканомікі, бо выстава арыентаваная на эканоміку і бізнес. Не думаю, што гэта ўзровень кіраўніка дзяржавы. На пытанні Радыё Свабоды адказваў першы сакратар амбасады Італіі ў Беларусі Рената Куартароне. Вялікія словы па-беларуску. На Радыё Свабода працягваецца летні конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Сёння мы абралі славуты афарызм Кастуся Каліноўскага: «Не народ для ўраду, а ўрад для народу». Дасылайце нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай поштай афарызмы славутых беларусаў з пачутага, з кніг і з уласнай памяці. А ў верасні мы падвядзем вынікі гэтага конкурсу. Пераможцы, тыя, хто дашле найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У пятым шпіталі прааперавалі палітвязня Зміцера Бандарэнку, у якога ў турме абвастрылася хвароба пазваночніка. Паводле лекараў, аперацыя прайшла паспяхова. Старшынства еўразвязу запатрабавала ад уладаў Беларусі забяспечыць неабходнае лячэнне, медычны агляд і належную рэабілітацыю асуджанаму палітыку. У Нацбанку не пацвярджаюць чуткі аб верагодным увядзенні нормы пакуплі валюты ў абменных пунктах па пашпарце. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» прапануюць 27 ліпеня кардынальна змяніць сцэнар маўклівай серады.